Глава третья. Она еще раз крикнула «Добрый день!», но дверь не распахнулась. В ответ не раздался женский или мужской голос, и хозяин так и не появился. Александра пожала плечами, покосилась на щеколду калитки, открыто, и зашла на участок. К дому вела дорожка из бордовой плитки, местами отколотая, стертая, изменившая цвет на более темный. Слева рядком располагались три сиротливые клумбы, обнесенные серыми камнями. На них практически не было растительности, лишь сухая потрескавшаяся земля. И поэтому они напомнили сковородки, поцарапанные жесткими губками для мытья посуды. Зато все остальное пространство занимала трава. Справа Александра увидела вытоптанный почти идеальный квадрат, несколько яблонь, крапиву и малину, кусты которые тянулись до покосившегося туалета, выкрашенного стандартной темно-зеленой краской. Сарай, вишня, грядки с ухоженной зеленью, банька, хороший мангал и веревка от березы к клену, на которой висели две белые мужские майки, черная футболка и синие плавки. «Похоже, женщин здесь нет», — огорченно подумала Александра и пошла по дорожке к дому. «Добрый день!» Крикнула она вновь, чувствуя себя неуютно, но ответа опять не последовало. «Может, он ушел и скоро вернется?» Александра посмотрела на соседский участок, не сходить ли и не спросить, и переключилась на воображаемую соломку из говядины и дайкона. Две аккуратные горки на доске, в ее руке острый нож и... В доме раздался хлопок, будто резко закрыли дверцу шкафа. Александра от неожиданности вздрогнула, а затем рассердилась. «Я здороваюсь, зову, а он не отвечает. Невозможно же не слышать. Сколько я еще могу здесь стоять?» Но как только она поднялась на три ступеньки, сразу вернулась неловкость. Все же она собиралась без приглашения пробраться на чужую территорию. «Хозяева есть?» Шире открыв дверь, не слишком громко спросила Александра. Она, к своему удивлению, уловила в воздухе тонкие ароматы специй, а также смесь запахов петрушки и кориандра. «Лимон! Да, еще лимон!» – произнесла она тихо, сняла босоножки и пошла на запахи, как на зов. Оставив за спиной застекленную веранду, Александра услышала приглушенный кашель, брецание крышки о кастрюлю и неопознанный шуршащий звук. Она решительно открыла следующую дверь и увидела огромного мужчину, одетого в тельняшку и джинсы. Он стоял к ней боком, небритый, с взъерошенными волосами, босой. «Настоящий медведь», — подумала Александра и покачала головой, сомневаясь, что найдет с этим человеком общий язык. «Хозяев нет», — произнес он, не поворачиваясь в сторону гостей, и протянул руку к стакану. Похоже, он взял со стола таблетку и проглотил ее, сделав три больших глотка воды. «Вы, Глеб Уфимцев?» Теперь он повернулся и посмотрел на нее. «Да, это он», — поняла по недовольному выражению лица медведя Александра, и ее взгляд, скользнув немного ниже, зацепился за луковицу, разрезанную пополам, перескочил на бутылку с соевым соусом, а уж затем пошел гулять везде, где только можно. «Да, но меня нет дома», отрезал Уфимцев. Ответ Александра пропустила мимо ушей. В груди у нее запекло, заволновалось. В голове на короткий миг образовалась каша из обрывков рецептов, абзацев книг, неровных строк собственных торопливых записей, характеристик продуктов и прочее, прочее, прочее. Томительный непокой, исчезнувший вместе с Пьером, на короткий миг вернулся. Вернулся и исчез. Уфимцев отвернулся, взял нож и в считанные секунды превратил две половинки луковицы в горку малюсеньких кубиков. «Меня нет дома», — хрипло повторил он, сверкнул темными глазами в сторону Александры и переключил внимание на прозрачную стеклянную миску, в которой лежал кусок мяса. Но затем быстро крутанул кран, вымыл руки, резко взял полотенце и добавил: «Я не знаю, зачем вы пришли, и не хочу этого знать. Черт! Минуты вам хватит? Говорите, что нужно!» «Мне нужен сундук», — мысленно ответила Александра, представляя, как вытянется лицо Уфимцева, как он округлит глаза, а затем рявкнет. «Убирайтесь отсюда вон! Ваш сундук я вчера съел на ужин! Съел и не поперхнулся даже!» «Ну и пусть говорит, что хочет. Должна же она хотя бы попытаться». Уфимцев отшвырнул полотенце на стол, развернулся и пошел ей навстречу. Широкое лицо, хмурые брови, темные блестящие глаза, тяжелый шаг. А какой еще может быть шаг у такого гиганта? Он остановился в метре от нее. «Я приехала за книгой, за наследством», тоже начиная испытывать раздражение, подумала Александра. «Этот дом раньше принадлежал троюродной сестре моей матери», спокойно произнесла она, «Шаляпиной Кире Кондратьевне. Затем он по наследству перешел к ее сыну Константину, а затем его купили вы». «Да, купил», согласился Уфимцев и усмехнулся со злой иронией. «Купил, чтобы время от времени находиться в тишине и покое. Кто же знал, что ни того, ни другого я здесь не получу?» «На чердаке этого дома?» «Моего дома», — поправил Уфимцев. «Хранятся вещи, принадлежащие мне», — проигнорировав уточнение, продолжила объяснять таким же ровным тоном Александра. «Нет, она не собирается включаться в длительные малоприятные дискуссии. Этого ей только не хватало. Тетя Кира, Кира Кондратьевна Шаляпина, завещала их мне, но я узнала об этом только сейчас». «Очень интересная история», — Уфимцев развел руками, презрительно скривил губы, потер небритую щеку и осведомился с издевательскими нотами в голосе. «Золото? Бриллианты? Где лежат? На чердак пойдем вместе? И самое главное, что меня беспокоит, у вас есть нотариально оформленное завещание?» «Мама, нужно было взять тебя с собой», — вспыхнула Александра. «Я же говорила, он ничего не отдаст. И кажется, он принимает меня за идиотку. Впрочем, и это я тоже предрекала». Но она проделала слишком долгий путь, чтобы теперь просто сдаться и уйти. К тому же непонятная, непреодолимая сила потянула ее вперед, к потертой, наверняка скрипучей лестнице, ведущей на чердак. Александра посмотрела на Уфимцева, а затем повернула голову вправо и мысленно устремилась по ступеням вверх. Непокой вновь вспыхнул в груди, и будто кто-то шепнул на ухо. «Не уходи, рецепт существует, он нужен тебе, иди наверх». Александра еще более остро почувствовала запах лука и свежей зелени. «У меня есть письмо. Кира Кондратьевна написала его незадолго до смерти. В письме содержится перечень тех вещей, которые она мне завещала». «И могу я поинтересоваться, что это?» «Да», — Александра кивнула и по памяти перечислила. «Три кофты, шерстяное платье, облигации, стопка журналов, костяной гребень, книги. И все это, конечно, зарыто под какой-нибудь яблоней или спрятано в потайной комнате. Будем рыть землю и простукивать стены?» Брови Уфимцева вопросительно поднялись. «Медведь. Бурый медведь». Александра досчитала до 10, успокаиваясь, и продолжила интеллигентную беседу. «Все гораздо проще. Раньше вещи лежали в сундуке на чердаке». «В сундуке?» – перебил Уфимцев. «Как романтично!» «Если вы их не прибрал к рукам?» «О, уверяю вас, я не вынимал из сундука и не носил кофты Киры Кондратьевны Шаляпиной, и костяным гребнем не расчесывался». Он хрипло засмеялся, пригладил пятерней взлохмаченные на затылке волосы, закашлял, а затем протянул руку, да так резко, что Александра вздрогнула от неожиданности. «Письмо!» – потребовал он. «Давайте его мне, с удовольствием прочитаю». «Неужели вы думаете, что я ехала к вам почти час, чтобы обмануть и...» «Письмо!» – вновь перебил Уфимцев. Александра представила, как он берет в руки листок, разворачивает его и читает про котлеты. Можно не сомневаться, через минуту дом сотрясется от еще более громкого смеха. Зазвенят стекла в окнах, задребезжит на столе нож и задрожат мелкие кубики нарезанного лука. А потом этот медведь еще прочитает о ее неустроенной личной жизни, и его темные глаза наверняка презрительно сощурятся. Александра достала конверт из сумочки и мужественно протянула Уфимцеву. «Пусть читает». Она коротко вздохнула и чуть приподняла подбородок. «Неважно. Пусть читает. Какое ей дело до того, что подумает этот человек? Но, с другой стороны, совершенно неясно, чего стоит ожидать от нового хозяина дома. Раньше он понятия не имел о рукописной книге на английском языке. Или это все же чьи-то заметки? Но почему не на русском? Разве у тети Киры были знакомые англичане? А теперь вот узнает и захочет оставить себе». Александра опустила руку, а затем быстро убрала конверт обратно в сумку. Конечно, Уфимцев не позволит забрать вещи, предварительно не рассмотрев их хорошенько. Но одно дело прочитать и настроиться, а другое ознакомиться бегло. «Письмо содержит личную информацию, и я не считаю нужным отдавать его вам. Глеб, а могу я вас так называть?» – спросила Александра осторожно и, получив в ответ лишь морщину на лбу медведя, продолжила. «Глеб, послушайте, я прошу лишь несколько вещей. Для вас в них нет никакой ценности. Пожалуйста, позвольте мне забрать одежду Киры Кондратьевны, гребень и три книги». «Значит, не дадите письмо?» – уточнил Уфимцев. «Я полагаю, это лишнее». «Как хотите», – бросил он и вернулся к кухонным столам, разделочной доске и куску мяса. «А вообще спешу вас расстроить. Я давным-давно все выбросил». «Что выбросили?» – спросила Александра, чувствуя, как холодеют пальцы. «Весь тот хлам, которым был завален чердак. Должен же я где-то хранить свои вещи». Он усмехнулся и взял нож. «Я, может, тоже попозже хочу кому-нибудь завещать накопленные богатства. У меня есть три спиннинга, отличный набор блесен, насос, ласт и веник, украшенный какой-то хренью, два больших глиняных горшка и пять блокнотов в клеточку. Так что возвращайтесь домой. Приятно было познакомиться». Александра сжала сначала губы, а затем кулаки. Так, по порядку. Она пошла на поводу у мамы, понадеялась на рецепт, преодолела десятки километров, и это все только для того, чтобы пообщаться с, мягко говоря, малоприятным человеком, который отправил на помойку или бросил в костер ее наследство. И как назло ее тянет по ступенькам вверх, на чердак. И тонкий аромат лимона щекочет нос. И лук, и петрушка. А вон стоит бутылочка с соевым соусом. «Мы с вами не знакомились», — произнесла Александра тихо и несколько заторможенно, уносясь в далекие дали, в страну, где кислое, сладкое, горькое, соленое, острое, мягкое правит балом и позволяет творить. «Глеб Уфимцев», — равнодушно бросил он и уверенным движением разрезал кусок мяса пополам. «Но, кажется, мы это уже выяснили». «Александра Кожаева», — ответила она также тихо, и, не обращая внимания на хозяина дома, сделала пять шагов к лестнице. «А знаете», — бодро произнес Уфимцев, — «я, пожалуй, провожу вас до калитки». Торопливо вытерев руки полотенцем, он преодолел небольшое расстояние между ними и сделал пригласительный жест в сторону двери. «Пойдемте, Александра. Дело в том, что я чертовски занят, а так как мы с вами уже выяснили, что от наследства остались рожки да ножки, то...» Он осекся, помолчал и добавил. «Но если мне где-нибудь когда-нибудь попадется костяной гребень, я обязательно вас разыщу». Александра смотрела на Уфимцева. Заторможенность прошла. Запахи больше не тревожили ее. Одни притупились, другие исчезли. Последняя фраза медведя прозвучала, как хруст сухих веток. Совершенно не получалось понять, поиздевался он немного или сказал серьезно. На его висках выступили маленькие капельки пота. Дыхание было тяжелым, болезненным, обветренные губы немного шелушились, а седина на висках и небритых щеках бросалась в глаза. Перевалило за 40. Промелькнула мысль о возрасте медведя. «Я бы хотела убедиться в том, что вы говорите правду», услышала Александра собственный голос. «В своем доме вы можете убеждаться в чем угодно. А с меня этой комедии хватит». Уфимцев сверкнул глазами, широко распахнул двери и сердито добавил. «До свидания. А вернее, прощайте. Очень жаль, что не смог вам помочь». Александра поправила ремешок сумочки на плече, тоже сверкнула глазами и вышла из дома. Медведь действительно проводил ее до калитки и без промедления лязгнул щеколдой. Буркнул напоследок второе «прощайте» и направился обратно к дому, мимо трех клумб сковородок, дряхлой бочки, малины, крапивы и покосившейся скамейки. Глядя ему вслед, Александра старательно сдерживала рвущуюся на свободу волну праведного гнева, но удушливое отчаяние уже подбиралось к горлу, а потом запели скрипки, виолончели и тромбоны. «Да, мама, уже побывала. Возвращаюсь. Каков результат? Только что твою дочь выставили за дверь. Нет, даже гребень мне не удалось раздобыть. Нет, нет и нет. Ни за что на свете. Если хочешь, ты можешь теперь сама поехать к Глебу Уфимцеву». Александра подошла к машине и переложила телефон в другую руку. «Он медведь, понимаешь? Разговаривать с ним совершенно бесполезно. Я, во всяком случае, больше этого делать не стану». Почувствовав новый приступ отчаяния, она быстро закончила разговор, обернулась и в последний раз посмотрела на дом. Маленькое окошко чердака звало и манило ее. Нахмурившись, Александра прокрутила в голове разговор с Уфимцевым, села в машину и захлопнула дверцу. Глупо. Все глупо. И зачем она только приехала сюда? Хорошо, хоть письмо не показала Уфимцеву, не доставила дополнительного удовольствия и повода для издевок этому медведю. Надеялась. Но теперь надежды нет. Нужно взять себя в руки, забыть раз и навсегда о Пьере, достать свои старые записи, покопаться в них и... «Я придумаю что-нибудь», — твердо произнесла Александра, выделяя каждое слово. Но где-то далеко настойчиво повторялось. Все пропало, все пропало, все пропало. Англия. Давно позабытый год. Кэролайн, ваше письмо явилось для меня приятной неожиданностью. Я бесконечно рад и признателен вам за каждую строку, за каждое слово. Я тоже отметил, что погода стоит замечательная. И если прошлый сентябрь измучил всех дождями, то в этом году осадки редки и не слишком докучают. Очень надеюсь увидеть вас у Кеннетов, и прошу, не забывайте, что первые два танца обещаны мне. Надеюсь, вы не обидитесь за мое настойчивое напоминание об этом. Кэрри опустила листок на колени, но тут же приподняла его и перечитала ответ в пятый раз. Лестон вновь называл ее лишь по имени, и в этом было что-то томительное и тайное, что укрепляло надежду и переполняло счастьем. «Ну что, Сьюзан Бакер? Ну что, Элис Кеннет?» Кэрри наклонила голову на бок и хитро улыбнулась. «Осмелились бы вы написать письмо Чарльзу Лестону?» «Точно нет». Она бросила игривый взгляд на окно и, не переставая улыбаться, закружилась посреди комнаты. «О, как можно обидеться на подобные настойчивые напоминания? И уж, конечно, невозможно забыть, кому отданы первые два танца». «Извини, Сьюзан. Извини, Элис». Кэрри остановилась и, тяжело дыша, приложила ладонь ко лбу и бухнулась в кресло. «Нужно срочно написать ответ. Но нельзя же так скоро. И мальчуган, и ее почтальон сказал, что если понадобится, то его можно будет найти завтра на том же месте, приблизительно в то же время. С утра из-за наплыва покупателей он помогает отцу продавать хлеб, а потом до обеда слоняется по улицам». Аккуратно сложив письмо, Кэрри задумалась над текстом ответа. Если бы она окончательно позабыла правила приличия или бы знала Лестона побольше, она бы с удовольствием написала, что Дафна измучила ее нравоучениями, а в них совершенно нет смысла. Все равно же не получится воспринимать окружающий мир так, как воспринимает его мачеха. И чтобы жить по ее правилам, нужно быть... «Неживой», — закончила мысль Кэрри. «То есть...» — она приподняла брови. «То есть Дафна хочет того, чего не может быть. Понимаете, мистер Лестон?» Оставив эти умозаключения при себе, вытерпев до вечера, она написала следующее письмо, в котором заверила, что помнит о первых двух танцах и мечтает поскорее оказаться у Кеннетов, чтобы полюбоваться их картинами. «Глупые, ненавистные правила приличия», – ворчала Кэрри, запечатывая конверт. «Меньше всего на свете меня интересуют эти картины». На следующий день добродушный мальчуган вновь отнес Лестону письмо, но ответа, к великому огорчению, не последовало. «Я встретил его около дома, он садился в экипаж. Да чего же красивые лошади, мисс?» – добросовестно рассказывал мальчуган, постоянно шмыгая носом. «Не отвлекайся, прошу тебя», – ругала и умоляла Кэрри. «Он взял конверт и все. Я спросил, будет ли ответ, но мистер лишь махнул рукой». «Он торопился?» – подыскивала оправдание Кэрри. «Наверное, мисс, откуда мне знать?» Ответ так и не пришел. И к Кеннетам она поехала чуть недовольная, чуть огорченная, но увлеченная Лестоном еще больше. «Возможно, он и прав», – размышляла она, поднимаясь по ступенькам. «Есть же эти невыносимые правила приличия».